Глава 34. Ариэль вновь взобрался на лошадь, и двуколка понеслась на всей скорости, поднимая за собой в свете розового заката клубы пыли. Мар вернулась к Салите. «Оставайся здесь, понятно?» «Но я хочу посмотреть». «Тебе нельзя, ты еще маленькая». «Но Фили — моя подружка, и я хочу знать». Мар присела, поравнявшись с ней ростом. «Она твоя подружка? А она не говорила тебе, что с ней случилось?» Салита пожала плечами. «Мне ты можешь рассказать все. Просто ты должна мне рассказать. Ты же не хочешь, чтобы с другой девочкой случилось то же самое?» Покачав головой, Салита призналась. «Фили сказала, что у ней выросло брюхо после того, как в тростниковые поля ее зажал насмотрщик». «Какой надсмотрщик?» Салита поднесла к губам палец. Отвечать на этот вопрос она не хотела, потому прятала от Мар глаза. «Ну же, скажи, какой надсмотрщик?» Сквозь деревянные стены барака послышался новый вопль Фелисии. Салита заткнула руками уши. «Разве ты не хочешь помочь подружке? Если не расскажешь мне, с тобой случится то же самое. Какой надсмотрщик?» Салита заплакала. «Насморщик Диего! Это был он!» Салита побежала в заднюю часть барака. Несколько мгновений Мар стояла недвижимо, обдумывая услышанное. Сердце неистово стучало, но она последовала за Салитой. Та сидела в углу, прислонившись спиной к деревянной стене, забившись за старую, обглоданную крысами бочку. Приподняв юбки, Мар опустилась рядом с ней на колени. «Не мог это быть Диего», — сказала она, зная его бесплодие. «Ты, наверное, обозналась. Они все одеваются одинаково». «Нет, у нас морщика Диего борода рыжая». «Что ты видела? Ну же, прошу тебя, не молчи. Говори все, иначе я не смогу за тебя заступиться». Всхлипывая и заикаясь, Салита рассказала ей, как они с Фелисией много месяцев назад собирали в поле тростник. Диего позвали, и он уехал на другую сторону. А они тем временем, воспользовавшись его отсутствием, перебежали с тростниковой плантации на соседнее поле, где росли цветы, поиграть. Они знали, что так делать нельзя, но думали быть на месте до того, как вернется Диего. Заигравшись с собранными цветами, они не заметили, как пролетело время. Диего застал их в тени царь дерева. Они, совершенно отрешенные от мира, плели венки. Увидев их, Диего вышел из себя и, спустившись с лошади, направился к ним с плетью в руке. Девочки перепугались и с криками кинулись в рассыпную. Топча сапогами цветы, Диего бросился за Фелисией. И вскоре ее настиг. Услышав крики, Салита обернулась. «Я хотела помочь ей, Нинема. Ведь Фили хорошая, но насморщик большой и синый». Когда Салита подбежала к ним, Фелисия уже не кричала. Диего заткнул ей рот. Он бросил ее на землю и задрал ей юбки. Попятившись, Салита наступила на сухую ветку. Треск за спиной встревожил Диего, который, не отрываясь от дел, только обернулся. Плача и дрожа, Салита побежала на плантацию и снова взялась за работу. Позже, увидев надсмотрщика верхом на лошади, она хотела от него спрятаться. Затерявшись меж тростника, она присела на землю и закрыла ладонями глаза. Но Диего все же разыскал ее. Он набросился на нее и ударил по спине плетью, крича при этом, что если она снова уйдет с плантации, он прогонит ее из асьенды, чтоб ее крысы сожрали. «Еще он сказал...» На этих словах Салита замолчала. «Что он сказал?» «Что если будешь трепаться, я с тебя всю твою ченую скуру сдеру и свиньям на съедение брошу». «Господи! Я не хочу, чтобы насморщик с меня скуру содра, Нинема!» Салита снова заплакала, и Мар обняла ее. «Никто тебя и пальцем не тронет, обещаю». Немного от нее отстранившись, Мар заглянула ей в глаза. «Слышишь меня? Никто тебя и пальцем не тронет». Салита протерла кулачками глаза и кивнула. Она вся дрожала, и Мар снова ее обняла. Вдруг раздался приближавшийся топот копыт. Мар поднялась, взяла Салиту за руку и направилась ко входу в барак. Виктор уже слез с лошади. За ним на двуколке подъезжал и Ариэль. Мар взглянула на Виктора с некоторой досадой. Им еще предстояло свести кое-какие счеты, но это потом. Когда он подошел к ней, слова беспорядочно посыпались с ее губ. «Убедите Мансу разрешить нам забрать девочку». «Забрать? Куда? Какую девочку?» Виктор взял ее за плечи. «Успокойтесь, сеньорита Мар, и объясните мне, что стряслось. Ей всего 13, и родить сама она не может. Если не сделать ей кесарево сечение, умрут и мать, и ребенок. Но ни Манса, ни мать этой девочки не хотят нам ее отдавать». «Понимаю, но вряд ли я смогу здесь помочь. Они не доверяют, хозяйки боятся. И я не уверен, что Фрисия разрешит пустить их в медицинскую часть. Это беспрецедентно». «Беспрецедентно?» — вышла из себя Мар. «Беспрецедентно, когда ее служащие насилуют 13-летних девочек, а на тот момент и вовсе 12-летних. Вот что беспрецедентно. Отец ребенка, рвущегося на свет, никто иной, как Диего Камблор. Как он мог, боже мой? Она же всего лишь девочка». «Но я думал, что Диего не может». «Видимо, сумел». «Вы уверены?» «Есть свидетели». «Все это омерзительно непристойно. И спускать ему подобное с рук нельзя». Мар попыталась перевести дыхание. «И если Фрисия не позволит оставить ее в медицинской части, то будет иметь дело с нами. Просто переубедите Мансу». «Хорошо, я попробую». Стоявшая вместе с Салитой на крыльце Мар наблюдала за их разговором. Нервы дрожали. Она понимала, что в данных обстоятельствах смерть отделяли от жизни всего несколько минут. Как можно быть такими спокойными? В этом месте не осталось ничего святого? Виктор хмурился. Манса размахивал руками. Лицо его было сковано, глаза широко распахнуты. Слов их Мар не слышала. Но минуты, потребовавшиеся на принятие решения, показались ей нескончаемыми. А сквозь стены барака раздавались стоны Фелисии. Когда Виктор обернулся к ней и кивнул, Мар тут же бросилась в барак сообщить отцу. Через несколько минут Фелисия уже лежала в двуколке Ариэля. Доктор Хустина сел вместе с ней, и они немедля поехали в медицинскую часть. Мар взяла Салиту за руку, и они направились на другой конец Батыя. Обернувшись, она увидела Виктора, о чем-то беседовавшего с Мансой. В сопровождении двух запряженных валами телег со свежесрезанным тростником с полей возвращалась группа рабочих, напевая какую-то песню. Они уже отошли от бараков, как вдруг их верхом на маге нагнал Виктор. Спрыгнув на землю, он предложил их подвести. «Все трое на одной лошади?» — удивилась Мар. «Думаете, магия не справится? Она сильная. Садитесь, мы еще их перегоним». Мар согласилась, и Виктор приобнял ее за талию и помог взобраться на маги. Когда она уселась, Виктор поспешил посадить перед ней Салиту. «Хватайся за гриву». Со страхом, пополам с радостью, Салита взялась за холку маги. Никогда прежде не сидев верхом, она теперь чувствовала себя на седьмом небе. С безмятежностью теплого климата на Батыя опускалась темнота, и дневная жара уступала место приятной тропической ночи. Сидевшая верхом на лошади Мар порадовалась наступлению сумерек, в которых не было видно обнажившихся по самое колено ног. Одной рукой она крепко обняла Салиту, а Виктор, в свою очередь, крепко обнял за талию ее, сжимая тем временем другой рукой вожжи. Оказавшись в объятиях Виктора, надежно оберегавшего ее от падения и ощутив бедрами тепло его ног, Мар словно бы очнулась. В ней пробудилось животное начало. Когда же ее спины коснулась жаркая грудь, Мар впервые в жизни испытала неумолимый пульс влечения. Резко, неотвратимо. Она ощущала его нутром, мурашками на груди, уголками губ. Дыхание стало прерывистым. Как ей теперь быть? Что делать желанием прижаться к его груди, уткнуться ему в шею? С неистовым порывом укрыться в нем, вдыхая исходивший от него сладкий аромат мелассы. Она глубоко вздохнула. Хотелось кричать. Чувства ее обострились. Возможно, она хваталась за единственного человека, кто бы ее здесь по-настоящему понимал. Возможно, ее переживания по отношению к Виктору были вызваны единением, которое она испытывала рядом с ним. Каждый его взгляд, каждый его жест говорил ей больше, чем все произнесенные вслух слова. Она хотела выбросить из головы весь этот вздор, но лишь перескочила из одной ямы в другую. Она вспомнила Фелисии, которую они с отцом пытались спасти. Каждая жизнь неповторима. Страдания же не ведают ни границ государств, ни цвета кожи. Так ее учил отец. Спасать жизни, Мар, вот наша обязанность. А если придется спасать жизнь убийцы, то что? Спросила она как-то отца. Его тоже спасать, даже если он совершил страшное преступление? Ответ его запечатлелся у нее в памяти навсегда. Помни, Мар, судят лишь судьи и священники. Казнить или помиловать — решать им. Наше дело — спасать жизни, невзирая на обстоятельства, до последнего вздоха. Даже если это самый настоящий подлец, никогда не спрашивая осужденного о его преступлении, ибо его ответ может стать камнем преткновения между твоим долгом и совестью. Мар сжала губы. Она сильная. Об этом ей твердила матушка бесчетное количество раз. Однако беды возникали на каждом углу. Виктор прав. Она будет страдать. В попытке подавить рвавшийся из груди вопль, моржалась. Однако предательская слеза, скатившись по щеке, все же сорвалась на обнимавшую ее обнаженную руку Виктора. Виктор заметил упавшую на кожу каплю. Посмотрел на очерневшее небо. Оно было чистым и безоблачным. Нет, это был не дождь. Значит, оставалось только одно. Обхватив Мар еще крепче, он наклонил голову вперед. Мар ощутила ухом его теплое дыхание, и он произнес: «Я не встречал женщины отважнее вас». Дыхание прервалось, в горле пересохло, и Мар коснулась руки Виктора, которой он удерживал поводья. То было не влечение к нему, то была нужда опереться на непоколебимую внутреннюю стойкость другого человека, чтобы суметь выстоять самой. Выпустив Мар из объятий, Виктор накрыл ее руку своей. Прислушиваясь к его теплу, она представила, как он, закрыв глаза, брал в пальцы кристалл сахара и, потирая его, подносил к уху. Этот обряд, эта свойственная ему сверхчувствительность манили ее. Скопившийся в груди воздух вырвался со вздохом облегчения, слившимся с топотом копыт маги о землю. Та связь, то появившееся тогда между ними единение, возникло вместе с иррациональной силой безудержных страстей. Они ощущали его оба. Оба это осознавали. Но их бешено стучавшие сердца задыхались от едва зародившегося и уже умиравшего чувства.